Обязательно передам. И скажи, что мы нормально поговорили. Все еще не выпуская жертву из своих когтей, добавил Цветков, наслаждаясь видом трясущегося лица. Несколько минут назад еще очень даже гладкого и самодовольного. А то она волновалась. Хотя я сам буду ей звонить, так что... И он махнул рукой, отпуская Андрея на волю. «Почему ты орешь, как бешеный? Я не понимаю». Вика осторожно накладывала краску на дивной красоты ресницы. Время от времени она опускала руку с изящно изогнутой щеточкой и, вглядываясь в свое отражение, становившееся с каждой минутой все совершеннее и совершеннее, явно была довольна собой. Андрей метался по спальне, время от времени возникая и пропадая в зеркале, перед которым сидела Вика. «Чего ты так испугался, дурочка?» Андрей заскрежетал зубами. «Дурочка, это невыносимо!» «Ты же все заранее знала!» — заревел он. «И не предупредила. И не спросила у меня, хочу ли я ввязываться во все это дерьмо. Ведь сейчас я уже не могу отказаться». «Не можешь», — с удовольствием подтвердила Вика, завинчивая тоненькую трубочку с тушью. Очевидно, совершенство наконец-то было достигнуто. «А зачем тебе отказываться?» «Илюха сказал, сколько бабок за это положено». «Я жить хочу», — почти застонал Андрей Победоносцев. «На эти бабки, конечно, можно устроить грандиозные похороны, но я-то хочу еще пожить». «Поживешь», — пообещала Вика. «Поживешь, мой зайчик. Кому ты нужен? Ты же не Ванька, которого все боялись, правда? Или в набережных Челнах все до сих пор думают, что политику на Первом канале делают чистые душой работники, пера и телекамеры?» Андрей вдруг перестал метаться и замер, во все глаза глядя на Вику. «Набережные Челны-то тут при чем?» — спросил он хрипло. «Притом», — ответила Вика, осматривая себя в зеркале. Осторожным пальчиком она нежно провела по своей щеке. «Тебе обратно захотелось? Подальше от тягот московской жизни?» «Поздно, дурочка моя. Ты же еще утром хотел карьеру делать или передумал?» Андрей молчал. Вика подула на пальчик и повернулась к нему. «Привыкай, мой милый. Нас с тобой ждут большие дела». «Что, Вишнепольский?» «Вишнепольский — это только начало. А поначалу всегда страшно. Ты еще выйдешь не только в генеральные продюсеры, но и в председатели совета директоров, Андрюша. С моей помощью, разумеется. И никто тебя не убьет. Этот вице-премьер из молодых до ранних. За своей спиной никого особенно не имеет, так что успокойся, пожалуйста. А как ты думал, делаются деньги на политическом телевидении? Только так. Тебе кого-то заказывают. Ты его топишь и получаешь свои проценты. Даже не обязательно знать, от кого. Зато как приятно. Того сняли, этого убрали. А ты смотришь и знаешь, что твоими руками все это сделано». Андрей схватился за голову и тут же опустил руки. Вика смотрела на него очень внимательно, как только что на кисточку для ресниц. «И не надо меня разочаровывать, Победоносцев», — проговорила она неожиданно жестко. «Мы еще только начинаем. Я понимаю, конечно, ты со своей коровой привык мочалку жевать, да голодными глазами на чужие мерседесы пялиться. Отвыкай. Если хочешь чего-нибудь добиться, действовать надо. Знаешь, как мне трудно было своих убедить, что ты все делаешь в лучшем виде. А не убедила бы. И денежки мимо носа, тю-тю. Понял, зайчик?» «Значит, все это ты», — пробормотал Андрей скорее для себя, чем для Вики. «Конечно, я. А кто же еще?» — подтвердила Вика, снова принимаясь изучать себя в зеркале. «Ты милый, симпатичный, удачливый журналистик. Журналюшка. Журналюнчик. Пора тебе на большую дорогу, иначе... Ну зачем мне все это? Ведущий пошлых новостей в качестве постоянного мужа не подходит. Я могла бы иметь их два десятка, так что служи, отрабатывай. А чтоб не трусил по первости, я тебе точно говорю, Вишнепольский пропал навсегда. Поиски его, как обычно, спустят на тормозах. Из окружения Глебова